В длинном переходе, соединявшем главное здание и купальню, их обдал аромат стрепни, и у них разгорелся аппетит. Вода источника была 39 градусов. Когда-то температура была меньше, 37 градусов. Вода стала горячее после того, как пробурили дополнительную скважину. В бассейне соорудили шахматную доску, и постояльцы, нежась в воде, подолгу играли в японские шахматы, сёги. «Хоть отдохнем немножко», — сказал Йоковатари, растянувшись в воде. За стенами купальни стояла тьма, черные кроны деревьев придавали ей какую-то особую густоту. «А ведь если б не вся эта история, мы бы и не знали про такое местечко. Спасибо, значит, убитому негру. Йоковатари-сан, что вы думаете о нашем деле?» «В каком смысле?» «Видите ли, из-за того, что убитый иностранец, в расследовании, как мне кажется, никто особенно не заинтересован. Похоже, что наша группа создана проформы ради, поскольку здесь замешана честь японской полиции». «А вы что, настроены иначе?» — спросил Йоковатари, искоса взглянув на собеседника. Взгляд его был недобрый. Мунесуэ повторил то, что с самого начала говорил сам Йоковатари. «С чего вы взяли?» «Мне, откровенно говоря, все равно. До убитого мне дела нет. Мне только одно нужно — разделаться с убийцей». При этих словах глаза Мунесуэ будто сверкнули огнем, или это просто почудило сквозь пар. «Видимо, не зря перед отъездом в Киридзуми Ямади сказал про него, уж очень он ретивый, как начнет таскать за собой по горам, не угонишься, и послал вместо себя Йоковатари». Мунесуэ испытывал к преступникам ненависть совершенно особого рода. Для сотрудника полиции отвращение и гнев по отношению к преступнику — вещь естественная. Однако Мунесуэ переносил на преступный мир свою личную ненависть к негодяям, убившим его отца. Наверное, именно поэтому его так раздражало поведение следственной группы. Вряд ли его коллеги относились к дознанию спустя рукава от того, что убитый был иностранцем. Пожалуй, напротив, это обстоятельство могло бы быть дополнительным стимулом в раскрытии преступлений. И все-таки где-то в самой глубине души дело какого-то негра представлялось им не столь уж важным. Мунесуэ же считал, что даже не испытывая симпатии к жертве, следует положить все силы на поимку убийцы. Йоковатари тоже было не по себе от рвения Мунесуэ. Бригада Насу состояла из ветеранов, но Йоковатари был старейшим из них. На счету у него было почти столько же дел, сколько у Ямадзи. Но даже его Мунесуэ опережал в энтузиазме и упорстве. Если рвение Мунесуэ направить в нужное русло, из него выйдет отличный сыскной агент, — думал Йоковатари, погружаясь в горячую воду. Иначе его энергия неизвестного что может вылиться. Начнет еще пытать подследственных. Следствие должно подчиняться строгим правилам, и насилию здесь не место. Йоковатари понял, почему Ямадзи послал с Мунесуэ именно его. Человеку помоложе было бы трудно сдерживать Мунесуэ. «Ну-ну», — подумал он, и вдруг почувствовал голод. «Хватит купаться, пора и поесть». В комнате их ждал накрытый столик. Рис и суп были еще горячие. На столе красовались сосими из карпа, темпуры из грибов и овощей, всевозможные салаты. Сосими — блюда из сырой рыбы, темпура — блюда из рыбы или овощей, запеченных в тесте. «Вот это да!» — воскликнули Мунесуэ и Йоковатари в один голос. «Богатство и разнообразие стола сделали бы честь самому модному курорту». «У нас в горах ничего нет, уж не знаю, придется ли вам все это по вкусу», — скромно сказала хозяйка, но гости, едва пробормотав что-то в ответ, накинулись на ужин. Сейчас им было не до служебных дел.